Глава 27. Мама хмурится, а я продолжаю давить на нее взглядом. Он не мой парень. Он меня изнасиловал, а теперь шантажирует тюрьмой, потому что подкинул мне наркотики. Говорю все как на духу, потому что если помедлить хоть секунду, то смелости не хватит. Мама молчит, словно делает вид, что ей послышалось. «Зачем ты это говоришь?» «Потому что завтра я пойду в полицию и дам огласку своей истории. Я расскажу все как есть, и, скорее всего, история дойдет до нашего городка. И, скорее всего, измена невесты померкнет на фоне того, что будет. И пусть я буду выглядеть как шлюха в глазах людей, но я хотя бы не буду в рабстве». «Ты?» Мама бледнеет, ее глаза мечутся, и она, схватив меня за руку, отводит в сторону. «Не посмеешь так себя опозорить! Меня опозорить! Внешние приличия всегда были для тебя самым важным, но они не сделали тебя счастливой и точно не сделают счастливой меня». Отворачиваюсь от мамы и иду на выход, подальше от этой ярмарки лицемерия, от Данте, который может мне внушить страх. Лучше пройти через боль, позор и ужас, чем снова бояться, чем снова испытывать стыд. Я стою прямо возле кафе, вызывая себе такси через приложение. Вечер субботы, область, приедет только через 20 минут. Но мне хорошо. Хорошо, что я хотя бы решаюсь все это провернуть. Хотя еще шепчутся отголоски страха попасть в тюрьму. Но Ася права. Если создать прецедент, то если я и посажу Данте, то как минимум стану от него свободной. Потому что семья Распутиных живет по тем же принципам, что и моя. По правилам внешних приличий. А значит, сделают все, чтобы замять эту историю. Могут просто убить меня, но тогда им придется столкнуться со всей правдой, а могут сделать меня свободной. Наконец приезжает такси, и я сажусь в него, последний раз взглянув на столовую, где вовсю веселятся гости. Потом машина резко тормозит, водитель матерится. «Совсем стыд потеряли, трахаются прямо на парковке!» Плюется он, а меня любопытство заставляет посмотреть по направлению его взгляда. Все внутри обрывается, когда я вижу Данте, на коленях перед которым стоит Танька, совершенно не стесняясь, вылизывая его член. Данте демонстративно зажимает ее голову руками и натягивает на свой член, а она даже не сопротивляется. Смотрит Распутин при этом прямо на меня, словно показывая, насколько ему плевать на все, что я планирую сделать. Плевать на меня. И мне должно быть радостно, что он нашел другой объект для секса. Но откуда-то берется горечь во рту, недоумение. Ведь он был так одержим мною, грозился влюбить в себя, несмотря ни на что. А теперь сам, по сути, показывает, как легко найти замену. И один лишь вопрос крутится в голове все время. Почему? Я закрываю глаза и отворачиваюсь, чувствую в горле дичайшее жжение, как от изжоги, вспоминая его слова. «Совсем скоро я скажу, что ты свободна, а уходить ты не захочешь, потому что будешь счастлива только со мной». Мотаю головой, потому что это невозможно, потому что с ним я не была ни секунды счастлива и не была бы. Не надо себя обманывать. Лучше свобода и одиночество, чем полная зависимость от другого человека, и неважно, эмоциональная или на основе шантажа. Такси едет очень медленно. Я уже успеваю вспомнить весь план, который мы накидали с Асей. Мама, не прекращая, пытается мне дозвониться. Так включаю режим полета и захожу в заметки. Там по памяти записывают тот самый план. И начну я прямо сегодня, пока Данте резвится на свадьбе с моей двоюродной сестрой. Всегда хотел найти жирную невоспитанную свинью и валяться с ней в грязи. Получается, правду сказал, раз выбрал именно ее для секса. Танька даже будет рада воплотить все его мерзкие фантазии и слова против не скажет. Такси, наконец, довозит меня до общаги, и я поднимаюсь к себе в комнату. Тут же натыкаюсь на заспанную Асю. «Привет! Прости меня, я зря на тебя обижалась!» «Это ты меня прости за трусость. Ты была права. Надо действовать». «Что? Ты серьезно? Если это из-за меня, то не надо. Ты тут ни при чем. Просто я поняла, что не хочу превратиться в свою мать и жить внешними приличиями. Лучше пройти это и стать свободной. Как думаешь?» «Думаю, что поддержу любое твое решение, ведь именно так поступают друзья». Она сама делает первый шаг, подходит и крепко меня обнимает, а я закрываю глаза, стирая из памяти образ красивого подонка, которому еще предстоит сказать, что он мне больше не хозяин. В этот момент дверь нашей комнаты сотрясает от стука. Мы с Асей резко расходимся и смотрим друг на друга. «Люба, открывай!» Раздается голос Данте. «Хочешь, я схожу?» Выступает Ася, но я качаю головой. «Я сама. И, конечно, это никак не связано с тем, что мне хочется услышать хоть долю объяснений или очередное жизнь дерьмо. Но почему так демонстративно? Что хотел показать? Что ниже падать некуда?» Иду к двери, наполняя легкие воздухом и шумно выдыхаю, готовая к очередной битве. Сегодня я готова к ней. И во многом благодаря тому, что показал мне Данте. Открываю, врезаясь взглядом в дьявольски красивое лицо Данте. Мы несколько секунд стоим неподвижно, не знаю, о чем он думает, а у меня перед глазами сцена на парковке. «Выходи». Слушаюсь его последний раз, только чтобы Ася не видела и не слышала этой грязи. Закрываю дверь и иду к окну, на подоконник которого запрыгнул Данте. «Я правильно понимаю, что, сказав все матери, ты готова пойти в тюрьму?» «Да, но перед тем, как я туда пойду, каждой стране узнает, что ты из себя представляешь». «А посадить меня не хочешь?» «Я не настолько наивна, чтобы не понимать, что доказательств нет, но достаточно, чтобы слава о тебе прогремела на всю страну. А если я умру, — скидываю голову, — то статьи о том, кто это сделал, прогремят по всей стране». Данте вдруг рассмеялся, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. «Ты слишком ничтожна, чтобы марать о тебя руки». Он вдруг поднимает кофту и достает что-то из ремня. Труба белого цвета тут же раскрывается в папку. Данте тут же протягивает ее мне. «И что это значит?» «Что ты мне больше не интересна». Дрожащей рукой забираю папку, ни черта не понимая. «Очередная манипуляция?» «Нет, просто задолбала видеть твою кислую мину каждый раз, когда ты меня видишь. Твоя сестра мне нравится больше. За снятую хату в центре и шмотки готова не то, что в жопу давать, готова обслуживать всех моих приятелей». Сжимаю в кулаке картон папки, слушая Данте, говорящего словно на другом языке. «Она станет твоей содержанкой?» «Именно. Оказалось, это лучше, чем шантажировать. И можно получить все, а не выдавливать каждый минет». «То есть, помимо вседозволенности, нужно, чтобы девушка еще и довольна этим была?» «Безусловно, иначе неинтересно. Хочешь на ее место?» «Нет», — прижимаю к себе папку, смотря на то, как Данте спрыгивает с высокого подоконника, подмигивает мне и просто уходит. «Я все еще смотрю на место, где только что стоял мой мучитель, и не могу осознать произошедшее. Столько страхов, столько стыда, и все закончилось. Люб!» Ася трогает меня за плечо, а я резко оборачиваюсь, вдруг понимая, что по щекам текут слезы, в голове полнейший бардак. Словно темную комнату с затененными шторами просто разворотили. В груди часто бьется сердце, готовое выскочить. «Почему мне так больно? Ведь я получила долгожданную свободу. Данте наконец нашел более простую рабыню и перестанет смотреть на меня, перестанет целовать. Все кончилось. Радуйся, Люба». Но тело словно охватывает жаром, а ноги и руки немеют от холода. «Ты веришь ему? Мне кажется, он опять тобой манипулирует. Типа отпускает цель, чтобы потом снова посадить под замок». «Мы этого не знаем, но если ты права, я буду готова». «Вот это моя девочка. Тогда пошли писать статью. Уверена, что завтра он снова начнет тебя преследовать». Я иду за Асей, но почему-то уверена, что в этот раз Данте не врал. Иначе зачем отдал мне мое дело? Пока Ася открывает ноут и Word, я рассматриваю дело. Читаю его первый раз, но уже вижу грубейшие ошибки. Это дело сфабриковано. Оно липовое. «Люба!» Кричит Ася мне вслед, но я бегу к комнате Данте. Стучу рукой, ногой, кричу: «Открывай, подонок!» Дверь открывается, вместо Данте появляется его сосед Семен. «Привет, Люк! А он только что ушел, ну, минут 10 назад!» Я от бессилия кричу, тут же разворачиваюсь и несусь в свою комнату. Закрываю дверь, истекаю по ней, закрывая лицо руками и сотрясаясь от страданий. «Все ложь! Дела не было, Ась! Меня бы никто не посадил, а я каждый раз тряслась сказать ему хоть слово против! Делала все! Господи, как я его ненавижу! Ненавижу!»